пойду погуляю, белую березу заломаю, люли-люли заломаю, люли-люли заломаю. Срежу я с березы три пруточка, сделаю из них я три гудочка, люли-люли три гудочка. Четвертую.